Глава 8. Неотвратимость борьбы. И как сказал Василий Алибабаевич в известном фильме «Все побежали, и я побежал». Я побежал по внутреннему кругу, громко комментируя свои действия. «Разминаем кисти рук, локти, плечи, шею, вперед-назад, влево-вправо, наклоны, правосторонний бег, бег спиной, кувырки через левое плечо, через правое плечо, через спину». Несколько цифр девушек запнулись на моменте кувырков. Пришлось показывать, выделив для них отдельную дорожку. Я сперва сел на корточки, потом повернул переднюю руку кистью к себе и поставил ее на ковер. Далее коснулся его локтем, поджал голову к груди, приподнялся на ногах, тело сразу потянуло вперед, и я кувыркнулся через плечо. Пару подходов и кувырки освоили все. Потом шла накатка шеи и плеч. Я начал с упора руками в пол, затем, встав на шею, принялся делать возвратно-поступательные движения вперед-назад, а потом влево-вправо. Кто чувствует себя уверенно в накатке, давайте убираем руки и накатываем без них, произнес я, убирая руки и оставаясь лишь на шее. Суммарно я разминал их минут 15. Считая, что лучшая разминка в контактных видах — это взаимодействие с человеком, я принялся разбивать их на пары фразы «Встаньте те, кто не знает, с кем сегодня работает, кто знает, присядьте». Вставших я объединял по антропометрии, росту и весу. Седьмой — с 14-м, 22-й — с 12-м, 31-й — с 16-м. Когда все присели, а значит, были распределены, я позвал первого. Он как раз вернулся с двумя чашками, поставив их на лавочку у входа. «Товарищ первый, разрешите вас?» Первый подошел ко мне, и я предложил. «Смотрите, мы с вами должны отойти от классических видов спорта. Так, например, во многих видах борьбы люди защищаются на животе, вставая в черепаху. Я показал это, опустившись на ковер и встав на локти с коленями. Но так мы отдаем самое ценное — нашу спину. А наша обезьянья особенность заключается в том, что мы не можем работать с тем, что у нас за спиной, ибо наши руки и ноги взаимодействуют в полной мере только с тем, что перед нами». На словах про обезьянью особенность по цифрам прокатился легкий смешок. Отлично, позитивное восприятие — важнейшая составляющая. Итак, я проиграл бросок, пропустил удар и оказался на земле. Первое, что я должен сделать — развернуться к противнику ногами, потому что ноги — это важнейший инструмент контроля. Я сел на задницу, подкрутившись так, чтобы первый оказался прямо передо мной. А далее у меня есть выбор — затянуть человека на себя или опрокинуть его назад. Для этого я цепляю его стопами под коленками, раскрывая свои колени в стороны, словно крылья бабочки. И это первая открытая защита. Перейдем на язык нашего стратегического врага, что было бы лаконичнее. Баттерфляй-контроль или дабл-баттерфляй-хукс. Вот я первого сейчас контролирую своими ногами, и он из этой позиции никуда не денется. «А он не может тебя просто бить руками?» — спросили из толпы. «Было бы отлично, если бы он это сделал. Для этого я держу свои руки наготове, прикасаясь пальцами ко лбу. Кто занимался боксом, это такая глухая защита. Только у нас перчатки на себе, как и в реальном бою, не всегда имеются. Или кто-то ходит на работу в боксерских перчатках, капе и шлеме». По цифрам снова пробежался легкий смешок. «Все дело в том, — продолжил я, — что когда первый начнет меня добивать, я начну расшатывать его ноги, и он будет вынужден либо завалиться на меня, либо, выпрямив спину, держать баланс. И то, и другое меня устраивает. Если он заваливается на меня, я забираю его шею и руку. С этими словами я взял шею и руку первого и, натянув его на себя, вытолкнул его ноги вперед, обхватывая их своими. Получаем закрытую защиту или закрытый гард. Первый, попробуй побить меня отсюда. Первый попробовал, но его правая рука контролировалась моей, а левый кулак просто не доставал до моего лица из-за подвернутого локтя в момент удара. Так я могу держать его бесконечно долго, если захочу. А могу выйти на атаку. Это может быть не только болевой или удушающий, но и переворот, на английском называемый свипом. Чем свип лучше болевого? Тем, что приводит нас в доминирующую позицию. Я открыл гард, чуть дал первому пространство для выпрямления, которое он тут же использовал, вставив между ними свое колено. Потом потянул его на себя, перевернул и по инерции сел ему на грудь. Отсюда я могу и добивать, и делать болевые, и, если надо, надевать наручники. «А если он выпрямляется?» — спросили у меня. «В самом начале?» — переспросил я, вставая с первого. «Да». «Тогда я забираю баттерфляй, беру захват рукой за голень и толкаю человека назад своими ногами, получая тот же свип, но уже с другим названием, оказываясь в опенгарде соперника, но сверху. Первый, давай покажем». Я лег на спину, а первый направился ко мне. Я поймал его ноги своими под коленками и взял правой рукой его стопу. Уже хотел толкать, как прилетел очередной вопрос. «Моцарт, ты держишь вторую руку у головы. Не проще ли было бы схватить две ноги?» «С точки зрения борьбы проще, а с точки зрения того, что одна рука должна защищать голову, нет. Напоминаю, соперников может быть несколько, и если вы хотите, чтобы ваша борьба была неотвратима, боритесь, учитывая это. Или распишитесь в том, что вы работаете только там, где есть рефери, и только один на один». Я толкнул первого зацепами ног, сваливая его, и по инерции вышел на него, выставив вперед колено как контроль его открытого гарда. Конечно, я не скажу цифрам, что это защита Виеры. Иначе придется объяснять, кто такой Виера, а ведь он, скорее всего, еще не родился. Такие тонкости придется вуалировать. «Итак, товарищи, давайте попробуем в парах. Один стоит, второй либо затягивает его на себя, либо переворачивает силовым переворотом. Назовем это пауэр-свипом. Свип из закрытой защиты, клоус-гарда. Отработаем следующим раундом. А теперь давайте для настроения хлопнем в ладоши на раз, два, три». У группы получилось хлопнуть несинхронно. «Давайте еще раз. Раз, два, три». Со второго раза все попали в ритм, и я получил бразильский хлопок. Сложно сказать, зачем он нужен тем же бразильцам, хотя он и тонизирует спортсменов, настраивает их на работу. Лично я применял его часто для настроения, просто потому что вначале он очень веселит тренирующихся. Они тренировались затягивать человека в гард и свиповать, пыхтя, падая и снова вставая. А я смотрел на их лица и радовался тому, что цифры улыбаются. Ведь в их такой нужной работе так мало случается хорошего. Теперь, видимо, случаюсь я и их тренер первый. «Так, ребят, давайте теперь сопротивлением», — скомандовал я, видя, что упражнение идет уже значительно долго. И, подойдя к чашкам с коричневой жидкостью, я взял одну, отпив горький напиток. Кофе, как известно, не дает энергии. Его молекула просто похожа на другую аминокислоту и, попадая в организм, заставляет тело забывать про усталость, которая никуда не девается, а лишь откладывается. Поэтому, Саша Медведев, надо спать по ночам, а не выходить на бой с чебурашкой из самодеятельности. В идеале и с девушкой не гулять, а спать в обнимку. Кстати, надо будет Ане черкануть пару строк. Тем временем ко мне подошел первый. «Все хорошо?» — спросил он у меня. «А есть секундомер?» «Тренер без секундомера — не тренер», — ответил я вопросом на вопрос. «В тренерской. Сейчас принесу», — ответил Глеб. «Спасибо», — кивнул я, отпивая горячий напиток и оглядывая работающих над техникой цифр. «Ну что, ребят, есть вопросы по технике или так?» — спросил я. Цифра 11, одна из немногих девушек тут, неуверенно подняла руку. «А если противник сильнее и не дает завести ноги под колени?» «Отличный вопрос. Иди-ка сюда, 11-я», — подозвал я ее. «Хотя нет, лучше мужика-разрядника дайте». «О!» Я увидел первого, возвратившегося с секундомером. «Товарищ первый, проассистируйте?» «С удовольствием», — расцвел Глеб и, отложив секундомер у кружек, быстро подошел ко мне. Я лег на спину, положив кисти на свой затылок и поставив ноги пошире. «Попробуй занять боковую позицию, обойдя мой гард. Прямо можно, как в бою, быстро, с максимальной жесткостью», — попросил я. «Прямо с ударами?» — осторожно уточнил первый. «Удары тоже можно сыпать. Старайся попадать в лоб, а то вдруг моя методика не работает. Выйду отсюда крошкой енотом». Последнее предложение я произнес с улыбкой. Ударов я не боялся, да и методика была не моя, а многократно отработанная различными спортсменами топового уровня планеты. «А если Моцарт будет бит, он станет Бетховеном?» — спросил кто-то из группы. «Бетховен через Е, грамотей», — ответили ему. А моя схватка началась, и я дебютировал с баттерфляй-хука, поймав своей стопой подколенное пространство первого. Я уже хотел подтянуть его к себе, попутно выставляя второй баттерфляй-хук, как первый крутанулся на атакованной мной ноге, решив таким образом зашагнуть сразу в боковую позицию. Первая моя нога, конечно же, потеряла свой захват, но вот вторая уже ловила пронырливую ногу чекиста с другой стороны. Получилось так, что на мгновение первый оказался ко мне спиной. Ему бы перешагнуть через меня и сесть мне на грудь, и в рамках наших правил он бы без труда разбил бы меня на потеху всем остальным цифрам. Но он в моменте не успел сообразить, а я уже ловил его вторую ногу, теперь удерживая обе его ноги теми самыми баттерфляй-хуками, только находясь сзади. «Ух ты, бэби Бола!» — улыбнулся я молча, хватая его за пояс и таща на себя. Когда первый потерял равновесие, я толкнул его ногами вперед, чтобы он, словно на санках, плюхнулся на задницу, а я уже заправлял ноги ему в пах, забирая спину. Но тут первый отдал мне спину, откуда он будет задушен через секунды, если не умеет защищаться, — произнес я, забирая отворот его куртки и подтягивая его в сторону, давя на шею. Но мы перезапустим схватку. «Прикинь, 11-е, это все с тобой бы было», — пошутил кто-то. «Хочешь попробовать, 4-й?» — спросил его первый, вставая из проигранной позиции. «Не-не-не, работайте, товарищи!» — замахал руками четвертый. Маленький, худощавый, черноволосый мужичок лет 35. И первый снова встал передо мной. «Правильное сплетение ног соперника дает нам над ним контроль такой, что даже ударить толком нельзя», — произнес я. «Слушай, а если я не буду лезть с кулаками, а начну отбивать твои ноги?» — спросил меня первый, имитируя удар по моему левому бедру ногой. Очень распространенное решение, применяемое в клетке практически всеми, кто не хочет бороться в партере, но неэффективное. Все потому, что бедро хрен отобьешь. Другое дело — икроножную. Она и меньше, и нерв там ближе, и шанс того, что после бомбардировки он и боец, встав, не сможет ходить из-за судороги, в разы выше. Но я это им не скажу, по крайней мере, пока, ибо им пока рано. Да и сам я это узнал в своей прошлой жизни на тренерском семинаре под руководством старшего тренера сборной России по ММА Геннадия Капшая. «Тогда я просто встану», — ответил я, поднимаясь в стойку. «И бой продолжим в боксинге или рестлинге». «Моцарт, а если пока ты будешь подниматься, он набросится на тебя с кулаками?» — спросил 19-й. «Ну, я встаю специальным способом, выставляя руку вперед, а вторая моя рука уже на голове. Кроме того, я был в партере, и мне угрожали добиванием. Бой в стойке в этом ключе кажется мне лучшим выбором». Но вернемся к затягиванию человека в свои сети. Мы с вами должны владеть своими ногами настолько же хорошо, как и руками. Да, мы не можем, как обезьянки, карабкаться по лианам, цепляясь пальцами ног, но стопами мы можем творить настоящие чудеса. Кто-нибудь будет пробовать вместо первого, чтобы убедиться, что техника работает? Конечно же, они попробовали. Еще пара крепких ребят попыталась повоевать с моей защитой, но в результате я смог их затянуть на себя и перевернуть, оказавшись сверху, имитируя добивание. А дальше я учил их не просто затягивать людей на себя, но и атаковать их руки. В ход пошли узлы локтя, они же кимуры и американы, рычаги локтя, они же армбар, и, конечно же, перевороты, они же свипы. Лучше получалось у тех, кто когда-либо занимался борьбой, хуже у тех, кто надел кимоно вчера. Но в целом упражняемость бьет талант. Чем больше делаешь, тем лучше становишься. Когда все более или менее усвоили технику, я дал им ее же, но с сопротивлением второго номера на 30%, на 50% и на 100%. Естественно, что с сопротивлением получалось не у всех. Но такова борьба. Человек в целом не хочет быть покалеченным, и сволочь такая сопротивляется, когда ему ломают руку или пытаются перевернуть с целью добить. Под конец дал борцовскую практику и позаходил со всеми, кто хотел бороться. Поработал, поатаковал, попереворачивал. Суммарно провел 6 раундов. В группе все пропотели, на лицах появился румянец и улыбки. А под самый конец дал растяжку и легкий бег, без всякой физики, искренне считая, что цифры должны ее делать самостоятельно, а моя забота — техника. Построение, аплодисменты друг другу, и вот я уже допиваю свой остывший кофе, вспоминая песню про чашку кофею. Оставшись сидеть в зале, я провожал цифр взглядом. Некоторые из них уходили, не прощаясь, будучи увлеченными своими внутренними ощущениями. Кое-кто подходил, жал руку и благодарил за тренировку. Многие же спешили на свои рабочие места, на прощание показывая мне открытую ладонь, мол, пока еще увидимся. «Конечно, увидимся. Я тут у вас, похоже, месяца на 3. А когда все ушли, первый подошел ко мне и тоже взял свою чашку, тоже остывшую. «Спасибо за тренировку», — произнес он, садясь рядом. «Все ради общего блага. Если есть вопросы, спрашивай», — мягко предложил я, отставляя чашку. «Всегда рад помочь разобраться». Первый задумчиво покрутил свою кружку в руках, затем внимательно посмотрел на меня. «Объясни, почему решил начать с этой темы? В чем ее преимущество?» Я кивнул, стараясь подобрать простые слова. «Потому что это База, которая работает даже в критической ситуации. Не нужно большой силы или сложной подготовки, только правильное положение ног и контроль дистанции. Видишь, даже если человек слабее, эти техники дадут ему шанс. «А в реальном столкновении?» — спросил он, и в его голосе звучало не сомнение, а искренний интерес. «В реальности лучше на задницу не падать. Но если уж упал, важно знать, как использовать ноги для защиты. Это даст время собраться или даже контратаковать». Первый задумался, затем медленно кивнул. «А если противник вооружен? Есть ли смысл в этих техниках?» Я вздохнул, но уже не из раздражения, а потому что вопрос действительно важный. «Если речь о холодном оружии, то делаешь накладку на вооруженную руку и пробиваешь злодею лицо до затылка. Считаю, что руку с оружием крутить не нужно». «Что же с ней прикажешь делать?» — спросил он. «После расслабляющего удара в лицо я не смог сдержать улыбку. Сгибаешь кисть к предплечью и забираешь из рожавшейся руки нож». Первый встал. «Покажи, как ты это видишь?» «Конечно, нужен нож», — согласился я, и первый отправился в тренерскую за деревянной поделкой. Когда нож был принесен, я взял его за вооруженную руку в районе предплечья и второй рукой согнул кисть в сторону первого. Она ожидаемо разжалась, отдавая мне деревянный клинок. «Слушай, у нас столько приемов от ножа, от палки, от пистолета, от штык-ножа на автомате. Что ты о них думаешь?» «Думаю, что все они условно рабочие. Считаю, что единственный действенный прием — это перехват ударной руки и вдалбливание в голову нападавшему всей своей мощью», — пожал я плечами. «Это же все методички на смарку». «Кто-нибудь когда-нибудь выживал после угрозы пистолетом в затылок?» — спросил я. «Это да, не выживают в таких ситуациях. Я к тому, что на уровне нашего отдела мы можем внести изменения в подготовку ребят, но на уровне Союза — вряд ли. Курочка по зернышку клюет, а вода камень точит». Снова пожал я плечами. И тут в зал вошел дежурный. На его лице светилась улыбка. Его буквально распирало от желания сообщить какую-то новость.